Глава 17. Гибель императора. Накануне месяца гибели Цезарей. Заканчивался февраль месяц. По традиции, установленной еще убиенным его прадедом Павлом I, каждое воскресенье император присутствовал на разводе караулов гвардии в огромном Михайловском манеже, где могло разместиться несколько конных эскадронов. На разводе были также великие князья, генерал-адъютанты свиты и послы, если они имели воинское звание. И в дни развода по всему маршруту движения императорской кареты теперь стояли полицейские, охранявшие его проезд, и наблюдатели народной воли. Почти все участники грядущего убийства императора будут арестованы и дадут показания. Так что они сами расскажут об этом убийстве, которое до сих пор остается загадочным. И мы увидим убийство глазами убийц. Хроника убийства. К концу февраля подкоп в сырной лавке на Малой Садовой улице был уже закончен. Оставалось заложить в подкоп мин. Определились и 4 добровольца, вызвавшиеся на роль метальщиков бомб, если царь поедет другой дорогой. Это были студент Горного института мещанин Николай Рысаков. Ему 19-й год, по царским законам несовершеннолетний. Студент технологического института. 24-летний поляк, дворянин Игнатий Гриневицкий и молодые рабочие Тимофей Михайлов и Иван Емельянов. И вот уже вся четверка метальщиков собирается на нелегальной квартире. Главный техник Кибальчич объясняет им устройство метательных снарядов. Уходя, Кибальчич просил нас не ходить в такие места, где можно быть арестованным. «Обыкновенно в такие минуты аресты как-то возможнее», — пояснил он, Николай Рысаков. В конце января за решетку уже отправились Михайлов, Баранников, Колоткевич. В это время делом руководил Андрей Желябов, возглавивший после ареста Михайлова народную волю. И он понимал, арестовать могут в любой день. Я заметил в действиях своих товарищей некоторую лихорадочность, что объяснялось тем, что начались частые усиленные аресты. И Желябов сказал нам, нужно спешить. Рысаков. В конце февраля Желябов объявляет метальщикам. Вы должны прийти на конспиративную квартиру в воскресенье, 1 марта, чтобы получить снаряды и необходимые указания. И метальщики понимают, убийство государя назначено на 1 марта. И, скорее всего, для них этот день будет последним днем свободы, возможно, даже жизни. Однако больше Желябова они не увидели. На следующий день, 27 февраля вечером, к народовольцу Тригони, занимавшему комнату на Невском проспекте, явилась полиция и арестовала его и сидевшего у него Андрея Желябова. Богатырь не успел даже воспользоваться револьвером. В тюрьме Желябов произнес насмешливую фразу: «Убьют нас, другие будут. Народу нынче рождается много». До покушения оставалось 2 дня. Зимний дворец. 28 февраля. Утро. Государь принял утром Лорис Меликова, военного министра Милютина, их он принимал каждый день, и управляющего азиатским департаментом Николая Гирса. Его прочили на место министра иностранных дел вместо старика Горчакова. Лорис Меликов с торжеством докладывает царю об аресте Желябова и Тригони. И позже государь говорит министру Милютину: «Поздравьте меня вдвойне. Лорис мне возвестил, что последний заговорщик схвачен, и что травить меня уже не будут». Вечером царь записал: 28 февраля. В 11 часов доклады Милютина, Гирса, Лориса. Три важных ареста, в том числе и Желябов. Таковы были радостные итоги предпоследнего дня его жизни. И тогда же, 28 февраля, на нелегальной квартире у Вознесенского моста собрались оставшиеся на свободе члены исполнительного комитета. В это время не было уже никого из прежнего руководства народной воли, все главные герои сидели в Петропавловской крепости. В организации царила полная растерянность. И в довершении всего мы с ужасом узнали, что ни один из четырех метательных снарядов не готов. А завтра 1 марта, воскресенье, и царь может поехать по Садовой, где мина в подкоп до сих пор не заложена. Вера Фигнер. Вела заседание Софья Перовская. И маленькая молодая женщина берет на себя руководство растерянными мужчинами, членами столь могучего вчера исполнительного комитета. Соня верит, стоит убить царя, и начнется народный бунт, и тогда свершится, сидящий в тюрьме Желябов будет спасен. Да, она хочет спасти любовника, но прежде всего она хочет осуществить главную цель партии, их маниакальную мечту убить царя, чтобы началась революция. Неукротимой верой, бешеной энергией Перовская заряжает поникших мужчин. Парадокс, улыбка истории. Воодушевленный любовью царь, готовящий великий поворот России, и против него маленькая девушка, также воодушевленная любовью и тоже приготовившая исторический поворот. И вообще на этом заседании, как не раз бывало в истории, самыми мужественными оказались женщины. Александра Корба, которая жаждет освободить Александра Михайлова, и Вера Фигнер, жаждавшая освободить Россию. После вдохновенной речи Перовской мужчины воспряли духом. Взволнованные, мы были одушевлены одним чувством, одним настроением, и все присутствовавшие заявили единогласно действовать. Завтра во что бы то ни стало действовать. Мина должна быть заложена. Бомбы должны быть к утру готовы. Фигнер. Была суббота, около 3 часов дня. До покушения у них оставалось меньше суток. С 5 часов вечера в квартире остались только снаряжавшие бомбы. Это были 3 народовольца-динамитчика, возглавляемые Кибальчичем и Вера Фигнер. До самого утра они трудились. Опаснейшая работа, особенно в такой спешке. Повторимся, очень часто чувствительные бомбы самовзрывались. Вера Фигнер. Уговорив измученную Софью Львовну Перовскую прилечь, чтобы собраться с силами для завтрашнего дня, я принялась за помощь работающим там, где им была нужна рука, хотя бы и неопытная. Обрезывала купленные мной жестянки из-под керосина, служившие оболочками снарядов. Всю ночь напролет у нас горели лампы и пылал камин. В 2 часа я оставил товарищей, потому что мои услуги более не были нужны. Той же исторической ночью метальщик-студент Игнатий Гриневицкий по прозвищу Котик писал свое завещание потомкам. Александр II должен умереть. Дни его сочтены. Он умрет, а вместе с ним умрем и мы, его враги, его убийцы. История показывает, что роскошное дерево свободы требует человеческих жертв. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы. Не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества. Но считаю, что своей смертью сделаю все, что должен был сделать, и большего от меня никто, никто на свете требовать не может. В 8 часов утра Перовская и Фигнер встали. Мужчины все еще продолжали работать, но 2 снаряда были готовы. Их и унесла Перовская на другую конспиративную квартиру, куда должны были прийти метальщики. Вера Фигнер помогала наполнить гремучим студнем 2 остальные бомбы, и их туда же унес Кибальчич. Так они встретили утро 1 марта. 1 марта. Квартира метальщика студента Рысакова. Раннее утро. Утром Рысаков встал в 8 часу. Рысаков был маленький, трогательный, сутулый. У него едва пробивался светлый пушок над губой. По виду мальчик-гимназист. Он пришел на кухню и сказал хозяйке квартиры: «Как я рано нынче встал! Мне бы научиться так вставать всегда!» Около 9 часов утра Рысаков пришел на конспиративную квартиру получить снаряды. Туда же пришли остальные метальщики — Котик, Гриневицкий, Иван Емельянов и Тимофей Михайлов. В 10 часу пришла и Софья Перовская, принесшая большой узел. Это были снаряды. Она раздала снаряды и начала объяснять план действий. Начертив на конверте план местности, она показала, кто и где должен стоять. Окончательный план действия имел 2 варианта. Вариант первый — если царь будет возвращаться из манежа через Малую Садовую улицу. Тогда при проезде царского экипажа по Малой Садовой должен будет взорваться мощный заряд, заложенный в минной галерее в сырной лавке. Эта часть операции получила название «Центральный удар». В это время все 4 метальщика должны стоять на обоих концах Малой Садовой улицы. Если бы взрыв мины произошел неудачно, раньше или позже проезда царского экипажа, они должны были бросить в экипаж свои бомбы. Пока был на свободе Желябов, он не только руководил покушением, но и сам должен был помочь в решающий миг. Если бы и бомбы почему-то не достигли цели, то силач Желябов, вооруженный кинжалом, должен был броситься к карете государя и зарезать царя. Теперь Желябова не было. Руководила покушением Софья Перовская, и от страховки кинжалом пришлось отказаться. Был и второй вариант. Если царь будет возвращаться во дворец по 2-му маршруту, через Екатерининский канал, тогда покушение должно осуществиться силами одних метальщиков. И тогда вся 4-ка метальщиков должна тотчас покинуть Малую Садовую. Они отправляются на канал встретить там бомбами государя. Это должно было произойти по условному сигналу, который подаст Софья Перовская. Таким сигналом должен был стать легкий взмах кружевным дамским платком. Поэтически напишет через 7 лет Вера Фигнер. Этот легкий взмах кружевным дамским платком останется в многочисленных работах историков и в стихах. На самом деле, как показал на следствии метальщик Рысаков, исторический знак был куда прозаичней. Блондинка Перовская вынет носовой платок и высморкается, и тем покажет нам, что нужно нам идти на канал. 1 марта. Канцелярия градоначальника. Раннее утро. Из показаний Дворжицкого, полицмейстера, сопровождавшего царя в Михайловский манеж. В 9 часов утра ужасного дня 1 марта 1881 года градоначальник генерал Федоров собрал к себе на квартиру всех полицмейстеров, участковых приставов и объявил нам, что все идет хорошо, что главные деятели анархистов Тригони и Желябов арестованы, и только остается захватить еще 2-3 человек, чтобы окончить дело борьбы с крамолою, и что государь-император и министр внутренних дел совершенно довольны деятельностью полиции. Несмотря на такую веру градоначальника в успешность подавления анархии, многие из нас остались в большом недоумении. Я лично нисколько не разделяю высказанного нам градоначальником убеждения на основании тех обстоятельств, которые ему постоянно докладывались, счел обязанностью тотчас после речи генерала Федорова поехать к знакомому мне камергеру графу Перовскому, как человеку, близко стоящему к их императорским высочествам великим князьям Владимиру и Александру Александровичам. Итак, Дворжицкий в большом недоумении от благодушия градоначальника Федорова. Дворжицкий, как и многие, очевидно, знает о тревожных сведениях, которые постоянно докладывались градоначальнику. Но тот почему-то их игнорирует. Значит, градоначальник, вчерашняя опора Лориса, уже не с царем. Между тем, сведения эти настолько страшны, что полицмейстер решается рискнуть карьерой и, минуя начальство, обращается выше. Сообщив графу о кажущемся мне тревожном положении в столице, я просил графа Перовского доложить великому князю Владимиру Александровичу, отметим, не наследнику, что при настоящем кажущемся мне положении дела нельзя ручаться за безопасность государя. Граф дал мне слово исполнить все в тот же день. Итак, граф Перовский обещает доложить сыну царя Владимиру, в то время как его племянница Софья Перовская уже передала бомбы метальщикам. А пока Дворжицкий отправляется в Зимний дворец сопровождать царя в Михайловский манеж.